Возрастное ограничение 16+. Юрий Корольков. «Тайны войны». Роман-хроника. Москва. Издательство «Советский писатель». 1986 год. От автора. Это было много лет тому назад. В Нюрнберге шел процесс главных военных преступников. Судили Геринга, Гесса, Кейтеля. На скамье подсудимых сидели 20 главарей фашистской Германии. Заговорщиков постигла заслуженная кара. Документы Нюрнбергского процесса не только изобличали подсудимых, но и проливали свет на вероломную роль пособников германских фашистов в других странах. Там, в Нюрнберге, и зародилась идея этой книги. Мне захотелось рассказать о раскрывшихся тайнах международного заговора, о борьбе передового человечества с силами мрака, о судьбах простых людей, сражавшихся на фронтах и в подполье, людей разных национальностей, убеждений, политических взглядов, объединенных стремлением защитить жизнь, независимость, мир и человеческое достоинство. Я черпал материалы не только из немецких источников. После войны Западную Европу наводнили потоки мемуарной литературы. С разными намерениями авторы мемуаров брались за перо. Одни для того, чтобы раскрыть истину, другие, чтобы ее скрыть, фальсифицировать историю. Оценки событий были различны, но меня интересовали факты, достоверные и конкретные. Собранные материалы и легли в основу романа хроники «Тайны войны». Часть первая. В столицах мира. Глава первая. В том, что норвежская шхуна «Луиза», приписанная к порту Нарвик, вошла в устье Темзы и бросила якорь недалеко от берега, не было ничего странного. Мало ли кораблей останавливается здесь в ожидании лоцмана. Только рыболов, стоявший босиком на подгнивших сваях, лениво сказал приятелю: «Бьюсь об заклад, Вильям, что это китобой. Гляди, как низко опущена палуба. А если вон там, на полубаке, поставить гарпунную пушку, хоть сейчас отправляйся на промысел». Щурясь от яркого света, рыболов приложил козырьком руку к глазам и принялся рассматривать шхуну. Она стояла в нескольких сотнях ярдов, и палубные надстройки, покрашенные в белый цвет, выделялись на сероватом фоне воды. «А мне наплевать, что это, китобой или плавучий курятник», — флегматично ответил Вильям. «Мало ли ходит здесь всяких посудин». Он, не отрываясь, следил за поплавком, мимо которого на воде плыли блестящие под солнцем лилово-оранжевые нефтяные пятна. «Так значит, не будешь спорить? Хочешь на кварту пива?» «Нет, Джон, мне и без того осточертели споры. Хватит одного данцига. Зайдем, так выпьем». «Ну и жара!» Рыболовы углубились в свое занятие. Они больше не обращали внимания ни на судно с желтыми мачтами, ни на лоцманский катер, лихо подскочивший к невысокому борту шхуны. У рыболовов не вызвало бы недоумения и то, что единственным пассажиром на шхуне был ее владелец, глава китобойной фирмы Йогансен и сын, который в это время стоял на капитанском мостике. Мало ли кто в это знойное лето 1939 года искал прохлады и отдыха в морских путешествиях. Владелец шхуны, квадратный человек с обветренным лицом и короткой шеей, молчаливо глядел на берег и терпеливо ждал лоцмана. С давних пор, еще с тех лет, когда он сам хаживал гарпунером на китобойный промысел, за Мартином Йогансеном сохранилось меткое прозвище — «Кнехт». Оно так и прилепилось к нему, как ракушка к корабельному днищу. В самом деле, с годами все больше он напоминал чем-то массивную чугунную тумбу, которую укрепляют на палубе, чтобы канатами швартовать судно к берегу. Сходство это подчеркивало еще больше плоский берет на голове Мартина, походивший на шляпку кнехта. Не вызывало бы ни у кого сомнений и цель, с которой Йогансен пересек Северное море и прибыл в Лондон. Приехал он на совещание промышленников-китобоев. В этом году оно почему-то созывалось раньше обычного. Конечно, можно было бы лететь в Англию самолетом, но Мартин давно обещал дочери совершить вместе с ней морскую прогулку. Показать ей Копенгаген, а оттуда рукой подать и до Лондона. Была у кнехта еще одна затаенная мысль, которой он не хотел поделиться даже с женой. Их дочери Луизе, ее именем он и назвал шхуну, шел 29-й год. Девушка была скроена так же плотно, как и отец. Такая же короткая шея, грубое, обветренное лицо, словно она тоже плавала годами в Антарктике. На свою внешность Мартин не обращал внимания. Но для девушки это имело, видимо, значение. И Мартина начинала тревожить ее судьба. В глубине души Мартин лелеял надежду, что, может быть, Луизе скорее удастся найти жениха, если она будет сопровождать его в многочисленных деловых поездках по Европе. Ведь женился же он сам на своей Гертруде, познакомившись с ней в Киле во время ремонта судна. С такими мыслями кнехт отправился в путешествие. Об этом думал он и сейчас, стоя рядом с Луизой на капитанском мостике. «Черт побери! Видимо, долго придется ждать лоцмана. Вон сколько кораблей дожидаются своей очереди». Но Мартин Йоганссон был приятно изумлен, когда через четверть часа, минуя другие корабли, к борту Луизы подвалил катер, и на шхуну поднялся высокий сухопарый лоцман. Учтиво раскланившись с кнехтом, он осведомился, можно ли ему немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. В конце концов, в этом неожиданно быстром появлении лоцмана тоже нет ничего странного. Странным было другое. За передвижением Луизы от самого Нарвика очень внимательно следили в британском министерстве иностранных дел. И в тот час, когда на борт шхуны поднялся лоцман, чтобы провести судно вверх по Темзе, об этом, несмотря на воскресный день, немедленно сообщили по домашнему телефону сэру Горацио Вильсону, ближайшему сотруднику британского премьер-министра Невиля Чемберлена. Часа через три, когда норвежская шхуна ошвартовалась у гранитного пирса вблизи королевских доков, лоцман попросил Мартина Йоганссона уделить ему несколько минут для конфиденциального разговора. Следом за кнехтом лоцман прошел в каюту. Удостоверившись, что иллюминаторы плотно закрыты и разговор их не достигнет постороннего уха, он сказал: «Мистер Йоганссон, одно высокопоставленное лицо желает сегодня встретиться с вами. Не сможете ли вы быть на борту шхуны, предположим, в 9 часов вечера?» Кнехт не сразу понял, чего от него хотят. Норвежский китопромышленник соображал довольно туго. «А зачем это нужно?» — неуверенно спросил он. «Высокопоставленное лицо нуждается в ваших услугах», — ответил лоцман. «Но имейте в виду, встреча должна быть абсолютно тайной». Йоганссон сгреб рукой губы. Так простолюдины вытирают рот после сытного обеда, всей пятерней. От этой привычки, приобретенной в детстве, Мартин не мог избавиться всю свою жизнь. Особенно она мешала ему теперь, когда он, став владельцем солидной китобойной фирмы, проник в деловое общество. Жест рождался непроизвольно каждый раз, когда кнехт оказывался в затруднительном положении. Так и сейчас. Он вытер с губ невидимый жир, а в голове его начала складываться мысль, приближавшая его к смыслу происходящего разговора. Недаром кнехт в свое время не только промышлял китов. Приходилось ему заниматься и контрабандой. Кнехт прикинул. Тут что-то нечисто. Не намекает ли лоцман на какую-то сделку? Кнехт хитровато улыбнулся. Кажется, он понял предложение лоцмана. «В 9 часов буду ждать у себя в каюте», — сказала Йоганссон и посмотрел на золотую луковицу карманных часов, увешанных коллекцией всевозможных брелоков. Лоцман учтиво попрощался и вышел. Кнехт постоял, барабаня коротенькими пальцами по столу, потянулся рукой ко рту, но вовремя спохватился. «Когда я, черт побери, отвыкну от этого?» — пробормотал он. Пока у норвежского промышленника не было особых оснований выражать недоумение. Удивляться он начал после того, как ровно в 9 часов в его каюту вошел человек в сером макинтоше с поднятым воротником и в светлой шляпе, надвинутой до бровей. «Имею честь видеть господина Мартина Йоганссона, члена китоловной комиссии?» — спросил незнакомец, пристально вглядываясь в лицо кнехта. Удостоверившись, что перед ним именно тот человек, который нужен, он откинул воротник и попросил разрешения сесть. «Я буду краток и сразу приступлю к делу», — сказал незнакомец. «Вы, кажется, знакомы с господином... Вольтотом Гельмутом из германского экономического ведомства Германа Геринга, не так ли?» Человек средних лет, сидевший перед кнехтом, был почему-то хорошо осведомлен о деловых связях Мартина. Китопромышленник действительно встречался с министериаль-директором Вольтотом, уполномоченным Геринга по четырехлетнему плану. Они несколько раз виделись в Берлине, когда Йогансен вел переговоры о поставке большой партии китового жира. Раза два они обедали вместе в Адлоне на Унтерден-Линден. В заключении министериаль-директор дал в честь его, Мартина Йогансена, банкет, на котором присутствовал и Герман Геринг. Конечно, Вольт содрал с кнехта немалый куртаж, но Йогансен — человек коммерческий. Он не был за это в большой обиде. Кто же станет даром оформлять сделку? Мартин тоже не остался в накладе. «Да, я имею деловые связи с господином Вольтотом», — ответил кнехт, мучительно пытаясь сообразить, какое отношение это может иметь к посещению незнакомца. «Вы знакомы с ним лично?» «Да, имею честь быть знакомым». «Министериаль-директор Вольтот сейчас находится в Лондоне», — сказал неизвестный посетитель. «Он примет участие в работе нашей китоловной комиссии». «Господин Вольтот?» — переспросил кнехт. «Да, он здесь пробудет несколько дней. Вы не могли бы за это время с ним встретиться?» Незнакомец сделал вид, что не заметил изумления кнехта. Известие о том, что господин Вольтот будет участником совещания китоловов, вызвало недоумение Мартина. Кто-кто, а уж Гельмут, не имеет ни малейшего отношения к китоловному промыслу. Вряд ли он отличает кита от дельфина. Странно, какой из него китолов? Но этих мыслей Йогансен не высказал своему собеседнику. Он только спросил: «Зачем?» Этот вопрос мог относиться в одинаковой степени и к предложению о встрече, и к сообщению о том, что Вольтот будет членом китоловной комиссии. «Я думаю, вас не затруднит эта встреча. Вам нужно лишь спросить у Вольтота, не хочет ли он побеседовать с одним высокопоставленным лицом». Англичанин на секунду замялся. «Можете вы сохранить тайну?» Кнехт утвердительно кивнул. «Речь идет о министре заморской торговли, мистере Хадсоне. Он желает говорить с Вольтотом на тему, которая может представлять интерес для министериаль-директора. Надеюсь, вас не очень затруднит наша просьба. Кстати, вы и сами сможете извлечь при этом кое-какую пользу. В компенсацию за вашу услугу я могу обещать, что при заключении китоловной конвенции английская сторона могла бы пойти на значительные уступки». Йогансен по-прежнему ничего не понимал. Какое ему дело до того, кто и с кем хочет встречаться? Но если дело идет об уступках, о конвенции, он согласен. «Когда я должен встретиться с Вольтотом?» «Немедленно. Мы поедем с вами в гостиницу, где остановилась немецкая делегация, и постараемся в ресторане увидеть господина министериаль-директора. Вы, кажется, приехали с дочерью? Неплохо, если и она пообедает с нами. Там будет небольшое общество. Согласны? Надеюсь, вам достаточно 10 минут, чтобы переодеться». «Что за диковина?» — подумал кнехт. «Откуда он знает, что здесь Луиза? Что ж, пусть и она поедет». Покинув гостя, он вышел на палубу. Луиза поселилась в кормовой части шхуны в каюте, которую освободил для нее старший механик. Сейчас, облокотившись о поручни, она болтала со стюардом и рассеянно бросала в воду кусочки хлеба. Они плыли по течению, и около них мгновенно закипала вода. Рыбешки жадно растаскивали намокшие крошки. «Луиза, мы едем в город. Надень вечернее платье. Только ради бога побыстрее. Ждем тебя через 10 минут». Конечно, через 10 минут сборы были только в разгаре. Луиза долго возилась с платьем. Не ладилась прическа. Потом она долго выбирала и примеряла клипсы. Гость начинал нервничать. Кнехт дулся и в третий раз собирался посылать стюарда за дочерью, когда Луиза наконец-то появилась. Оделась она довольно безвкусно, но с подобающей роскошью. Палантин из чернобурых лис, накинутый на плечи, делал ее фигуру еще короче. Это отметил про себя и посетитель, галантно здоровая с девушкой. Фамилию свою он произнес как-то очень невнятно. Кнехт остался доволен нарядом дочери, Он любил, чтобы все было дорого и солидно. Мартин Йогансен облачился в черную тройку, оставив, как полагается, незастегнутой нижнюю пуговицу жилета. Из жилетного кармашка свешивалась массивная золотая цепочка часов, сделанная в форме якорного каната. Берет кнехт сменил на котелок, но чувствовал себя в нем неудобно и время от времени поправлял его незаметным движением головы. Машина неизвестного посетителя, черный неуклюжий лимузин, ждала за воротами порта. Солнце скрывалось за резными прямоугольными башнями Вестминстера, когда лимузин бесшумно мчался по направлению к Вест-Энду, а аристократические кварталы города. Миновав Трафальгар-сквер с бронзовыми львами на постаментах, свернули к Пикадилли и остановились возле гостиницы, облицованной серым гранитом. В ресторане почти все столики были заняты, но подоспевший метрдотель провел прибывших к сервированному столу, расположенному очень удобно, не на самом виду, но и в то же время так, что отсюда был виден весь зал. Стол был накрыт на 7 персон. Незнакомец вырвал листок из записной книжки, что-то написал и передал метрдотелю. «Позвоните вот по этому телефону и передайте, что мы ждем», — сказал он. Мартин до сих пор еще не знал ни имени, ни фамилии нового знакомого, и поэтому чувствовал себя несколько стесненно, не зная, как к нему обращаться. «Кажется, здесь будет кто-то еще?» — спросил он. «Да, небольшая компания», — ответил англичанин и заговорил с Луизой. Кнехт сразу же, как только вошел, заметил Вольтота. За его столом сидела молодая женщина в вечернем туалете и высокий мужчина, показавшийся Мартину знакомым. Кажется, он его видел в ведомстве Геринга. Кнехт поклонился министериаль-директору. Тот ответил на приветствие и продолжил беседу с дамой и ее спутником. Новый знакомый кнехта, казалось, весь был поглощен беседой с Луизой. Он был необычайно галантен, оказывал девушке всяческое внимание. Он предложил Луизе карточку, посоветовал заказать деваляй. Его здесь прекрасно готовят. Что касается вина, лучше пить светлое бордо. Оно несколько мягче и тоньше красного. На сладкое стоит взять свежую землянику. Ее растят в глиняных плошках и так подают к столу. Для себя англичанин заказал коньяк с лимоном. Кнехту посоветовал сделать то же. Китопромышленник выбрал бифштекс, попросил, чтобы сделали посочнее, с кровью. Мартин остался доволен началом вечера. Новый знакомый оказался приятным собеседником. Он рассказывал о поездке в Индию, о тамошних нравах, ужасном климате. Луиза оживилась, весело смеялась шуткам, отвечала на остроты, и кнехту показалось, что она стала менее угловатой. Когда оркестр, скрытый на антресолях, заиграл фокстрот, собеседник пригласил Луизу потанцевать. Видимо, она ему нравилась. Мартин, глядя на танцующую пару, подумал, неплохо бы иметь такого зятя. Луизе англичанин, видно, тоже понравился. Дай это бог. Время от времени Йогансен переводил глаза на столик, где сидел Гельмут Вольтот. Его спутник ушел танцевать с дамой, и он тоже остался один. Кнехт подошел. Они поздоровались. «У меня есть к вам поручение». Йогансен наклонился и сказал почти на ухо. «Мистер Хадсон хотел бы побеседовать с вами по вопросу, который может заинтересовать вас». Вольтот метнул взгляд по сторонам. На них никто не обращал внимания. «Когда?» «В любое время, когда вам будет удобно». «Хорошо. Завтра я дам вам ответ. Вы, конечно, будете на совещании». Оркестр перестал играть, танцующие возвратились к столикам. Вернулся и кнехт. Спутнику он тихо сказал. «Ответ он даст завтра, на совещании». Больше об этом не говорили. Вскоре в ресторане появились еще две пары. Чопорные дамы в сопровождении элегантных мужчин. Англичанин поднялся, приветствуя их. Представил Луизу и ее отца. За столом завязалась легкая, непринужденная беседа, но кнехт в ней почти не участвовал. Шутки до него не доходили, а сам он никак не мог придумать, чтобы такое сказать. Пары часто уходили танцевать. Кнехт оставался один и все свое внимание сосредоточивал на коньяке и бифштексе. В голове приятно шумело, и ему вдруг захотелось принять участие в разговоре. «А что? Ну нельзя же весь вечер молчать!» Он отодвинул тарелку и вытер ладонью рот. Англичанка с длинным подбородком испуганно на него посмотрела. Официант подал сладкое. Кнехт не заметил взгляда соседки, не обратил внимания на смутившуюся дочь, которая глазами делала ему какие-то знаки. «А знаете, что я вам скажу?» Сидящие за столом повернулись к Мартину. Он подпер щеку рукой. «А знаете, например, какой длины кишки у китов?» «А, не знаете? Больше 200 метров!» «Честное слово, сам мерил!» «Выпотрошили одного и растянули кишки на палубе, как манильский канат!» Кнехту нравилось, что он привлек внимание. «То-то вот!» Он ухмыльнулся. «А вот мозгов у кита маловато. 6 килограммов, больше не будет. Тоже взвешивали. У него, знаете, мозги составляют какую-нибудь 20-тысячную часть туши». «Да». «А я вот раз своими руками загарпунил одного больше 100 тонн, честное слово. А мозгов, поверьте мне...» «Папа!» — растерянно воскликнула Луиза. Соседка брезгливо передернула плечами. Все смущенно переглянулись, шокированные словами Кнехта, но китопромышленник пытался продолжить.